Женьке Захарову уже изрядно поднадоело заниматься этим нудным делом, домашним хозяйством. Это ежевечерняя готовка, хождение по магазинам, стирка. Как это женщины всю жизнь с этим маются? А некоторые даже умудряются быть счастливыми. Позавчера рыба, вчера окорочка, а сегодня что сообразить? Сейчас он опять стоял у прилавка магазина и растерянно разглядывал цветастые упаковки. Так чем же все-таки порадовать болящую сестрицу? Ни черта дома не делает. Хоть бы раз сама ужин сварганила. Все пофигу. Так, стоп. Вот так и сам не заметишь, как станешь нудистом. В смысле, занудой. Татьяна больная, и он должен о ней заботиться. Вот и все. Она теперь и сама старается терпеть. Не зря позавчера мужику звонили. Девушка, подайте мне, пожалуйста, вон тот кусочек вырезки. Да-да, этот. И пакет гречки, заказала впереди стоящая девушка. Мне то же самое, повторил Женька и задумался. А что, собственно, он будет делать с мясом? Девушка укладывала продукты в пакет и приветливо поглядывала на парня. Здравствуйте, обратилась она к нему. Здравствуйте, простите, а... Женька не мог вспомнить, знаком ли он с этой молодой особой. «Мы с вами в одном доме живем, не замечали? Меня, кстати, Ирой зовут», — усмехнулась девушка. «У нас теперь зачастую так бывает. С человеком можно всю жизнь через стенку прожить. А кто он и что, так и не узнаешь». «Где-то я это уже слышал», — подумал Женька, выходя из магазина вместе с Ирой. «Ничего удивительного. Сейчас дома многоэтажные. В одном подъезде целую деревню можно расселить. Где ж тут всех узнаешь? И захочешь, да не получится». А вот и неправда. Просто каждый из нас так собой занят, что на других уже не остается ни сил, ни времени, ни желания. А если этот каждый и не хочет, чтобы кто-то лез в его сложности? Такого по природе человеческой быть не должно. Это противоестественно. Каждый человек в своей жизни должен кому-то помочь. Кто-то поможет ему. Не может быть, чтобы искренняя помощь была не нужна, чтобы было наплевать на добрые отношения, сочувствие, сопереживание. Мы ведь люди, убежденно говорила соседка. Потом, видимо, спохватившись, что для первого знакомства беседа получилась слишком нравоучительной, игриво сощурила глаза. Вот я заметила, вы взяли то же, что и я. А что, если не секрет, собираетесь готовить? Хотите, помогу советом. «Хочу», – охотно согласился Женька. «Только если не очень сложно, а то мы просто останемся без ужина». Девушка подробно рассказывала, как соорудить мясной рагу, а Женька добросовестно пытался запомнить, в какой последовательности куда чего бросать. Неподалеку засигналила машина, и собеседница заторопилась. «До встречи», – попрощалась Ира и легко, несмотря на сумки, порхнула к автомобилю. «Женька!» — крикнули из детской песочницы. «Ты чего голосишь, круглоголовый? А ты в школу не собираешься, что ли? С дамочками воркуешь? Опаздываешь ведь, между прочим. Фу ты, черт, точно! А сам-то не сильно торопишься, я смотрю. Не пойдешь, что ли? У нас с Севычем здесь свидание, чтоб ты знал». Отряхивая брюки, поднялся Вовчик. «Он в прошлый раз после уроков по ошибке вместо своего пакета мой взял. А у меня там деньги». «И чего ты испугался? Севка никогда не возьмет». «Кого не возьмет? Он уже взял!» – взорвался Вовка. «Сразу же и сообщил. Хорош зажиматься. Мы на эти деньги после следующей вечернухи устроим небольшой бухучет. Пивка попьем. Ты, говорит, у нас из порядочной семьи. С голоду не помрешь. Значит, спонсором будешь. Ты чего, Севку не знаешь? А ты куда сейчас? Может, и правда посидим, отдохнем? Ты вон какой загруженный. Опять с сумками». «Слушай, а чего ты на Дашке не женишься? Хорошая же девка. Заноза, конечно, но лучше заноза в руках, чем журавль в облаках». «Иди уж, сват!» – усмехнулся Захаров. «Дожидайся своего Севку. А с пивом я сегодня пролетаю. В другой раз». Вовка обреченно вздохнул и поплелся обратно в песочницу. У Женьки снова кошки заскребли на сердце. Тянут его во все стороны, тянут. Вот и девчонка эта соседка пыталась в душу влезть с разговорами. Теперь Вовчик какое-то культурное мероприятие отрабатывает. И с Дашей уже достал. Можно подумать, Женька сам ее не звал. Раньше говорил почти при каждой встрече. А теперь он боится. Это ведь только ребята забыли про убийство. Живут как жили. А Женька-то разве сможет забыть? Теперь и по сторонам оглядывается. И в лифт старается сесть только один. И на людей косится. За Татьяну переживает. За Дашу беспокоится. Потому что ходит этот убийца еще на свободе. И кто знает, что там у него намечено. Подонок. У Женьки сурово нахмурились брови. Ладно, проехали. Вот поставим Танюху на ноги. А потом... Потом можно и пожить. Женька оглянулся на песочницу и с удивлением подумал. Неужели совсем недавно он был таким же беззаботным, как этот кругленький Вовчик? Сразу после того, как Захаров скрылся в подъезде, неизвестно откуда к Вовке подскочил Севка. «Ну что, уломал?» – кинулся он к другу. «Как же его уломаешь? Ходит со своими авоськами, больше ни о чем и думать не хочет. Зря только полтора часа в этой песочнице как пень просидел». «Правильно говоришь, пень есть», – довольно буркнул Севка. «Это я, дурак, надо было самому с ним поговорить, я бы его уломал». «Да, ты же у нас крутой мачо!» – язвительно подкусил Вовчик, направляясь к школе. «Попрошу не выражаться», – буркнул Севка. «Торопись в науку, опоздаем, оратор».